Глава 4. «Развлекаетесь?» – поинтересовался откуда-то сверху маг. «Когда закончите балаган, поднимайтесь ко мне, увидите кое-что занятное». Многообещающее заявление мага заинтриговало всех, включая меня. «Интересно, что обнаружил этот любопытный следопыт? Просто разбитое окно или что-нибудь еще, что я благополучно упустила из виду этой беспокойной ночью? А может, оборотень решил не уходить и спокойно дождался мага? Ну, тогда он совсем дебил, а идиотов не так уж и жалко». Роланд не стал заставлять себя ждать. Рывком вскочил на ноги и отправился впереди отряда с видом первопроходца, ступившего в опасный, полный жутких тварей лес. Стражник так и не справился с дрожью в конечностях, поэтому просто пополз следом. Меч его с глухим стуком пересчитывал каждую ступеньку. Остальные гости дружно вышагивали следом, на всякий случай, чеканя шаг, как на параде, чтобы и без того раздраженному начальству совершенно ни к чему было придраться. Я же плелась за ними, с неохотой переставляя ноги, как узник, ведомый на плаху, судорожно прикидывая, что же такое занятное узрел маг. Симпатии к этому неугомонному мужчине с моей стороны стремились не просто к нулю, а к отрицательным величинам. Бывают же некоторые, везде им свой длинный нос сунуть надобно. Маг, терпеливо поджидавший нас на пороге моей комнаты, чему я даже не удивилась, ведь именно в мое окно нагло ломился оборотень, предусмотрительно усилил сияние магического светляка, чтобы уж точно всем было видно. Позер. Мы же не на спектакль, в конце концов, явились. «Госпожа Ангелла», — вкрадчиво молвил маг, и от его тона мурашки нехорошего предчувствия пробежали по спине, а сердце тревожно сжалось. «Я хотел бы услышать объяснение вот этому!» Маг стремительно вошел в комнату и указующе ткнул в сторону окна. «Что это такое?» Стражники во главе с Роландом подались вперед, чтобы разглядеть поближе. Даже тот, что передвигался на карачках, обнаружил в себе неожиданный прилив сил и поднялся на ноги. «Вот что любопытство с людьми делает!» Я же, наоборот, постаралась стать еще незаметней и скрыться за широкими спинами мужчин. Стражники ведь большие и сильные, а я маленькая, хрупкая и беззащитная блондинка с голубыми глазами. Меня беречь не просто надо, необходимо. Но не тут-то было. Вопрос адресовался непосредственно мне. И мужчины тоже сильно заинтересовались ответом. Иначе как объяснить, что они дружно расступились перед моей скромной персоной, образовав две шеренги почетного караула? Я скромно потупилась. Не каждый раз девушке выпадает столько мужского внимания разом. «Итак, я жду», — напомнил о своем присутствии маг. «Надо же, какой настырный!» «Это окно», — прошептала я, озвучивая очевидное, и увидела сквозь сень полуопущенных ресниц взбешенный взгляд мага. «Я догадался, что это не дверь», — с нажимом процедил тот с таким видом, будто я только что цинично плюнула ему в душу. «Меня интересует, почему оно выбито?» «И потрудитесь объяснить глубокие борозды от когтей, а также глубоко засевший в подоконнике серебряный болт. Уверен, если взять замечательный арбалет, которым наша любезная хозяйка изволила тыкать в представителей городской стражи, то обнаружится, что оружие к болту подходит идеально». Я неопределенно повела плечами, мол, «Ну что тут скажешь, всякая девушка имеет право на некоторую рассеянность, и я не исключение из правил». «Ну, забыла про болт, с кем не бывает». Но маг пантомимы не оценил и продолжал гнуть свою линию. «Значит, монстр все-таки был, и ты в него стреляла, но промахнулась». «Выходит, что был», — не стала спорить я. «Так какого...» Некоторое время маг возмущенно пытался подобрать слово, уместное для приличного общества. Затем сделал глубокий вдох, явно сосчитал в уме до 10 и продолжил. «Лешего, госпожа!» Последнее слово прозвучало в его устах, как ругательство. «Травница! Не призналась, что в ее окно все-таки лез большой зверь. Вместо того, чтобы ловить монстра, мы долго припирались в дверях. Теперь же время упущено!» Я тяжело вздохнула, стараясь придать себе вид жертвы жуткого беспредела магов и властей. «Не знаю, как принято у вас в столице», – осторожно подбирая слова, начала я. «Но у нас в Загорске к приличным девушкам в окна оборотни не лазают». Маг удивленно моргнул. «А это тут при чем?» «А при том, что слухами земля полнится», – вставил веское слово Роланд, и я с трудом подавила желание кинуться ему на шею с поцелуями благодарности. «Тут у нас провинция, господин Сиднер, и девушке репутацию испортить гораздо проще, чем заработать». «Не понял. То есть проще сражаться с нежитью в одиночку, чем позволить уничтожить ее профессионалу?» – недоверчиво уточнил маг и обвел недоумевающим взглядом всех присутствующих. Стражники дружно потупились, словно красные девицы. Разделяли ли они мнение местных кумушек или нет, а может, просто не желали встречаться взглядом с новым магом, осталось непонятно. «Как ни странно, да», – подтвердил капитан. «Иначе потом пятно на репутации вовек не отмоешь. И неважно, виновата ты или нет. Сторониться могут чисто на всякий случай. Мы и так изрядно здесь постарались. Уже утром по Загорску поползут слухи о том, что к молодой девице, проживающей в одиночестве, ночью в окно лез кто-то подозрительный. Соседи вызвали стражу. А стража присоединилась к оргии, да так активно, что даже окна вдребезги». «Молодец все-таки Роланд, так расписал, что только горькую слезу о своей тяжкой судьбе не пролить осталось». Стражники смутились еще больше. «Думаю, если немного сгустить краски, так вообще ретируется с извинениями за причиненные беспокойства, а завтра, как честные люди, придут с цветами и обручальным кольцом наперевес. Ну, кто не женат, разумеется». «Интересные у вас тут нравы», – задумчиво вздохнул маг, но спорить не стал. «Да и к чему? Мы же местные, нам виднее. Хотя и Роланд сам приехал в Загорск недавно, но у него была масса возможностей для сравнения». «Неудивительно. Провинция», – пожал плечами Роланд. Словно только в провинции можно встретить нечто, совсем необъяснимое никакой логикой. «Может, раз уж зверя не обнаружили, следует поискать его где-нибудь в другом месте?» Прекрасно зная, что не стоит привлекать к себе лишнего внимания, не удержалась и поинтересовалась я. «Например, где?» Тут же сделал охотничью стойку маг. «Ну, я не знаю», – потупилась я, стараясь не встречаться с проницательным взором светло-карих глаз собеседника. «Я не охотница?» «Но слышала, что волки по воздуху не летают и обычно оставляют на земле следы. Может, и этот не исключение?» Маг подозрительно прищурился, будто подозревал, что я не только успешно тянула время, позволив оборотню благополучно избежать встречи с вооруженными людьми, но и собственноручно замела все его следы, дабы охотники его не настигли. Он явно меня переоценил. «Ангела дело говорит», – подхватил мою идею капитан. «Если это действительно волк, то крылья он вряд ли отрастит. Скоро рассвет, значит, он должен будет добраться до логова раньше, чем взойдет солнце. Не станет же он днем своей серой шкурой прилюдно светить». Маг медленно перевел взгляд на Роланда, и я едва сдержала вздох облегчения. Ни к чему привлекать к своей скромной персоне лишнее внимание мага. И без того наше знакомство не сулило ничего хорошего. «Господин капитан, оказывается, знаток не только местных традиций, но и нежити», – усмехнулся маг. «В таком случае, может, вам со стражей стоит самим попытаться выследить эту тварь? С удовольствием! Все лучше, чем стоять здесь и припираться по поводу разбитого стекла!» Не остался в долгу капитан. «Только перед тем, как мы отправимся рисковать собственными жизнями, гоняясь за монстром в темноте, хотелось бы узнать, чем таким важным желает заняться непосредственно сам хваленый охотник на нежить? Насколько я понял, твое магичество не собирается составить нам компанию в поисках». «Ты все правильно понял». Улыбка мага плавно перетекла в некое подобие звериного оскала. Мурашки из-за присутствия мага бежали гораздо крупнее, чем от оборотня в моем окне. Хотя, наверное, дело еще и в том, что тогда у меня в руках был арбалет гномьей работы, а сейчас нет. Только вот убивать мага в собственном доме – плохая примета. Что-то мне подсказывает, что оборотень не случайно лез именно в это окно. Думаю, он еще вернется, а я просто подожду его здесь. До меня не сразу дошло, что он имеет в виду, а когда дошло, я едва удержалась, чтобы не завопить от возмущения. Горло перехватило от переизбытка эмоций, и я закашлялась. «Минуточку!» – сипло выдавила я, как только удалось хоть как-то побороть приступ кашля. «Господин маг собирается поселиться в моей спальне?» Стражники с уважением воззрились на мага. Подобная причина, чтобы прописаться в девичьей спальне на законных основаниях и при этом не связывать себя узами брака, явно не приходила им в голову. Но ведь не каждый день звери лазают в чьи-то окна, и бедным стражникам раньше просто не выпадала удача, чтобы проявить подобную изобретательность. «А есть какие-то возражения? иронично уточнил маг, хотя и без того было видно, как я отношусь к этой идее. «Да я скорее оборотня в свой дом пущу, чем мага. Хотя, в идеале, жили бы оба еще где-нибудь. Что, и места мало, что ли?» «Разумеется, есть», — уперлась я. «Можно ждать монстра снаружи». «Дорогая Ангелла, на улице темно, прохладно и дождь собирается», — нагло заявил маг. «Словом, никаких условий для комфортной засады. Комфорт и условия ему подавай. Ну и охотники на нежить пошли. А, к примеру, в лесу он также сначала дом строит, а потом тихонько ждет, пока монстр заглянет на огонек. Интересная тактика». «Не сахарный, не растаешь», — начала была я, но осеклась. «В смысле, я могу вынести стул и заварить чаю, чтобы в засаде удобнее было». Маг пытливо заглянул мне в глаза, будто всерьез рассчитывал обнаружить там хоть капли сострадания к его персоне. А не обнаружив оного, разочарованно вздохнул. «Какая щедрость!» Он явно собирался сказать что-то еще. Но в это время внизу, в лавке, раздался какой-то зверский шум, нарушивший все планы разом. «Оборотень!» – возрадовался маг. «Я же говорил, что он вернется!» И ринулся вниз, прихватив с собой свой магический светляк. Следом, бодро бряцая амуницией, потрусила стража. Роланд проводил своих подчиненных задумчивым взглядом и поинтересовался. «Гелла, ты ничего не хочешь мне сказать?» «Конечно, хочу!» – охотно откликнулась я. «Спросить хочу! Роланд, эта ночь вообще когда-нибудь кончится?» Страж моргнул. Видимо, не это он рассчитывал от меня услышать. Но что он собирался сказать по этому поводу, осталось загадкой, потому как именно в этот момент внизу раздался какой-то подозрительный взрыв. Дом содрогнулся, и мы дружно опрокинулись на пол. «Чертов Сиднер! Гадкий маг разрушил мою лавку!» – дружно выдохнули мы, вскакивая на ноги и синхронно ринулись вниз. Картина, открывшаяся нашим потрясенным взором, ошеломила до крайности. Стол и большинство стульев в лавке разлетелись в щепу. Стойка, за которой я обычно обслуживала покупателей, и шкаф с драгоценными травами и составами уцелели, и это плюс. Кое-что разбилось, но, судя по стойкому аромату валерьяны и мяты, витавшему в воздухе, ничего серьезного. К тому же нам всем нужно успокоиться, а травки в этом первые помощники, правда, их нужно внутрь принимать. Но это частности. Стены слегка закоптились, но не горели, а это тоже плюс. Посредине всего этого безобразия, прямо на полу, восседала потрясенная до нервного тика бабка Манефа. Левый глаз на закопченном магическим взрывом лице судорожно подергивался. Волосы встали дыбом и обрамляли перепуганное старческое лицо дымящимся ореолом. Белый кружевной чепец местами обуглился и уныло свисал на бок. Если бы мы не находились в помещении, я бы точно решила, что в старуху внезапно угодила молния. Но по задумчивому виду мага становилось ясно – природные явления здесь ни при чем. «Что здесь происходит?» – на всякий случай поинтересовался Роланд, хотя ответ был более чем очевиден. «Думаю, это наш господин маг развлекается», – ехидно фыркнула я, вперев в капитана возмущенный взгляд, будто он ночью приволок грязного кота, который тут же принялся рвать обивку мебели, кататься на занавесках и в довершении всего нагадил посреди комнаты. Ни маг, ни Роланд не смутились. Одни стражники явно не знали, куда себя девать, потому что с матриархом клана, уважаемых в городе купцов, ссориться не рекомендовалось никому. «Любезная Ангелла», – выдавил маг, словно под ноги плюнул. «Если тебя так расстраивают эти мелочи, а я, между прочим, сейчас нахожусь на службе и выполняю свои непосредственные обязанности, выставь счет градоправителю, казна покроет убытки». Я скептически скривилась. Прямо так все убытки мне и покроют. Зная нашего градоправителя и его нежную трепетную любовь к комфорту собственного семейства, на хорошую наполненность казны я бы не рассчитывала. Но чем черт не шутит, пока Всевышний спит? Если хорошенько подумать, то в ответ я могу увеличить плату за обслуживание семьи градоправителя. Без ложной скромности замечу, моя лавка – одна из самых лучших в городе. Хотя и расположена не в столь престижном районе, какие обычно посещают богачи. Зато те, кто действительно что-то мыслит в травах и ценит качество, предпочитают отовариваться у меня. Ассортимент богатый, а некоторые составы уникальны, так как создать их может только некромант, а рецепты давно утеряны. Если бы не призрак некромантки из Ордена Черной Розы, не видать бы мне этих рецептов, как собственных ушей. Но это к слову. Конечно, градоправитель вполне может сменить поставщика целебных составов, но что-то мне подсказывает, что не всякий мужчина желает признаваться в отсутствии темперамента на супружеском ложе каждому целителю в городе. «Убытки!» – тоном аристократки, который портной вдруг задумал напомнить о долге за предыдущие наряды, протянула я. «Уважаемый, в этой жизни не все можно измерить золотом или серебром. И дело, в конце концов, не в презренном металле. Лучше скажи мне, господин хороший, что ты с почетной женщиной сделал? Что она такого совершила, что надо было вот так?» Я даже указала в сторону начавшей театрально постановать манефы, чтобы у присутствующих не возникло и тени сомнения, о какой именно женщине идет речь. Мол, не о себе малодушно радею, а о страждущих, невинно пострадавших от магического произвола. Маг жеста не оценил. Видимо, вся глубина потрясения в глазах матриарха купеческого клана не произвела на него должного впечатления. «Почетные женщины, между прочим, по ночам по улицам не бродят и в чужие дома незваными не вламываются. Вежливые люди стучатся предварительно», – невозмутимо парировал он. Утверждение, на мой взгляд, спорное. Я, между прочим, сама только недавно с кладбища вернулась, а от того, что они со стражниками постучали в дверь, мне легче не стало. Но вслух, разумеется, собственные сомнения озвучивать не стала. Зачем? Только себя расстраивать. «Может, наша любезная гостья расскажет нам, что выгнало ее из дома в столь поздний час?» Маг уставился на все еще выседавшую на полу женщину. Манефа перевела ошарашенный взгляд на мага и трясущимися губами пролепетала. «У меня мигрень. Жрать охота, работать лень», – мысленно срифмовала я. «Тьфу ты, господи! Вот что значит общение со всякими там серыми личностями вроде воров?» Набралась дурного и не заметила. «Еще бы!» – всплеснула руками я. «После такого общения с его магичеством удивительно, что только мигрень разыгралась, а не вперед ногами вынесли. В смысле, чего-нибудь еще не заболело? И чего наши стражники стоят? Вместо того, чтобы изображать столбы, помогли бы женщине на стул перебраться. Видите, ей на полу сидеть неудобно. Вот. А я пока чаю успокаивающего заварю. Ну и от мигрени состава накапаю, если что-то уцелело после погрома, конечно». Привычные к четким слаженным действиям мужчины рванулись поднимать манифу с такой поспешностью, что чуть лбами не стукнулись, а усадив на чудом уцелевший стул, чуть не переломали все ножки у мебели своим энтузиазмом. Купчиха, счастливо избежавшая очередного болезненного падения, вздохнула громко с облегчением. «И мне какого-нибудь чайку завари, чего-нибудь бодрящего», – подал голос Роланд. «А то, чует мое сердце, набегаемся мы еще с этим монстром». Судя по тому, как капитан смотрел в сторону Сиднера, под словом «монстр» он подразумевал, скорее всего, мага, а не оборотня. Оборотень он что? Пришел, ушел, пошумел маленько, но ущерба особо не нанес. А вот с магом? С магом, боюсь, легким испугом не отделаемся. На кухне оказалось, что вода в чайнике благополучно выкипела. Я быстро ополоснула опустевшую посудину, плеснула свежей воды, водрузила на огонь, подкинула дров, чтобы закипел быстрее. Затем взялась за священное действие. Это только на первый взгляд травяной чай заварить легко. Казалось бы, плевое дело. Взял траву, какая нужна, измельчил, сунул в чайник, плеснул кипятку и готово. На самом деле все не совсем так. Некоторые травы нужно настаивать, некоторые предварительно кипятить на водяной бане, иные же хороши лишь в спиртовых настоях. К тому же не всякая трава друг друга терпит, и соседство должно быть четко спланировано, подготовлено и выверено, чтобы свойства каждого растения не просто дополняли друг друга, но и усиливались. Так что состава я готовила три. Один для манефы, чтобы и боль унять, и спала хорошо, и утром проснулась бодрая и свежая, несмотря на сегодняшнее приключение. Это же надо быть настолько любопытной, чтобы явиться посреди ночи, сунуть свой нос и узнать все из первых рук. Если хорошенько подумать, она получила по заслугам. Нечего было лезть, куда не просят. Но злорадствовать от чего-то не хотелось. Состав для всех был обычным чаем. Я добавила немного шиповника и рябины в качестве витаминов. А то бледненькие они все какие-то. Совсем на службе ратной себя не жалеют. Себе же и Роланду капнула в чашке немного из флакончика с ядом одной из змеек Гаргулиса. Прелесть волос медуза заключалась не только в том, что они представляли собой клубок ядовитых разноцветных змей, но и в том, что яд разных по цвету змеек действовал по-разному и к тому же был огромной редкостью. Дорогой чаек получился, но для себя родной пары капель не жаль. А если учесть, что Роланду предстоит провести остаток ночи в компании мага, для него тоже дефицитный продукт зажимать не следовало. Помимо бодрости, ему еще и бездна терпения понадобится. Я немного помедлила, решая, а не добавить ли ему еще чего-нибудь успокоительного в напиток, но не стала. Ни к чему снижать реакцию. Все-таки ловить оборотня идет, а не в сад прогуляться. И хотя сам монстр наверняка уже успешно сделал лапы и в данный момент, скорее всего, спокойно посапывает в собственном доме в постели, предварительно обеспечив мне кучу неприятностей, все же рисковать не стоило. Меня же потом совесть поедом съест, если капитан пострадает по моей вине. К тому же в этом случае к нам кого-нибудь нового направят. Возьмет новенький и споется со зловредным магом. А маги они того, ничему хорошему не научат и до добра точно не доведут. Отвары удались на славу и цветом, насыщенный янтарь с небольшой прозеленью и ароматом, который соблазнительно манил отведать горячую жидкость. Несколько секунд я боролась с мучительным искушением добавить в чашку мага какого-нибудь слабительного длительного действия, но передумала. Кто знает, на чем именно специализируется данный маг? Может, он и в травах не совсем профан, тогда неудобно получится. Видимо, Сиднер в чем-то подобном меня подозревал. Как он мог усомниться в моих благих намерениях? Хам! Потому что едва я появилась с подносом наперевес, первым умудрился завладеть чашкой Роланда и отпить из нее, лишив законного обладателя шанса вернуть нагло присвоенный напиток. «Ну, знаешь ли!» – возмущенно втянул воздух Роланд. И на секунду показалось, будто его кожный доспех лопнет на пылавшем праведном гневе обладателе, но кожа даже не треснула. «Хорошо, однако, у них доспехи делают», – невольно восхитилась я. А Роланд продолжил. «Это уже ни в какие ворота!» Маг поднял на обездоленного капитана городской стражи невозмутимый взгляд, насмешливо изогнул бровь и спокойно заметил. «По-моему, чашек еще предостаточно. Не вижу повода для возмущения. Просто выбери, какая по нраву, или возьми ближайшую. Здесь на всех хватит». Похоже, остальные присутствующие тоже не желали отведать отвар мага и расхватали оставшиеся чашки с подноса, как горячие пирожки в голодный год. Я также не осталась в стороне, и даже Манефа, забыв про мигрень и травмы, вскочила на ноги, как ошпаренная, схватила кружку и выпила горячий напиток одним глотком, как самый крепкий самопляс. Обожгла горло и рухнула обратно на стул, не решаясь вдохнуть. В итоге Роланду досталась порция мага, которую я с торжественностью генерала, награждающего своего самого лучшего воина, вручила ошарашенному таким поворотом событий капитану. Тот щедрости не оценил и уставился на напиток так, словно вместо чашки умудрился схватить спящую змею и теперь не знает, что с ней делать. И бросишь укусит, и в руке оставишь укусит. «Кстати, мои комплименты хозяйке!» – поднял кружку в шутливом тосте маг. «Интересный напиток. Может, напишешь рецепт?» «Почуял все-таки», – вздохнула про себя я. «Надо же! Всего одна капля, а уловил. Или нет? Может, ему просто само сочетание трав понравилось?» «Прошу прощения, но нет», – покачала головой я и постаралась слегка смягчить собственный отказ, улыбнувшись поверх кружки. «Рецепт – семейная тайна. Если я его открою, придется тебя убить». Маг недоверчиво хмыкнул, явно сомневаясь в моих способностях как убийцы. «Ну, это он плохо меня знает». «В смысле, раньше мне убивать не приходилось, но лично для него я вполне могу сделать исключение. Если не перестанет действовать мне на нервы, разумеется». Роланд все еще сверлил меня взглядом, но так и не дождался никакой реакции с моей стороны. Пришел к выводу, что напиток вполне безопасен для его здоровья, и сделал осторожный глоток. Ничего не произошло. Приободренный капитан стражи с облегчением выдохнул и продолжил пить уже более уверенно. Дерганный он какой-то. Как с такой расшатанной нервной системой ловить оборотня собирается, непонятно. Я ободряюще улыбнулась капитану. Маг допил свой напиток, повертел в пальцах глиняную чашку и, не дождавшись предложения добавки, вернул ее мне. «А на месте стражников», как бы между прочим заметил он, никому, собственно, не обращаясь, но чтобы точно слышали все, «я бы не стал долго рассиживаться. Зверь уйдет». Стражники остолбенели. Капитан поперхнулся чаем. «Насколько я понял, господин маг не желает сопровождать нас в поисках. Или я ошибаюсь?» – хрипло поинтересовался Роланд. «Нет, капитан, ты все понял правильно. Всегда приятно, когда слухи об ограниченных умственных способностях военных оказываются лишь слухами», – ехидно усмехнулся маг. Роланд сжал челюсти так, что зубы звонко клацнули, а на скулах заходили желваки. Послышался отчетливый зубовный скрежет. «Я слышала, что маги и военные не всегда ладят друг с другом. И в этом конкретном случае молва оказалась права. Военные считали магов занудными, заносчивыми выскочками, ни на что негодными без своих зубодробительных заклятий и глупых взмахов руками. Маги же полагали, что военными становятся лишь те, кто привык действовать по принципу «сила есть, ума не надо». Впрочем, и из этого правила бывали свои исключения. И тогда возникали сплоченные, почти непобедимые союзы, где маг страховал воина, а воин – мага. Тем не менее, маги считались высшей кастой. Как ни крути, чтобы попасть в армию, нужно просто изъявить желание и явиться на призывной пункт с вещами. А для того, чтобы стать магом, одного зуда в пятой точке и жажды приключений маловато. Тут дар надобен, а с ним не каждый рождается. Целых несколько секунд в капитане происходила внутренняя борьба. Он явно подумывал, а не наплевать ли на субординацию с высокой колокольни и попросту засветить взорвавшемуся господину магу молодецким кулаком промеж глаз. Поставить, так сказать, большую точку в дискуссии. Тем более, что сам маг точно намекал именно на привычку военных многие споры разрешать с помощью хорошей драки. Но, к вящему сожалению, Роланд передумал, лишив окружающих дивного зрелища и повода позлорадствовать. Оно и понятно. Маг вряд ли с безропотностью Агнца стерпит плюху, пусть и заслуженную. В этом случае изрядно подкопченного Роланда бодро транспортируют в лазарет более удачливые братья по оружию. Нечего сказать. Достойное завершение охоты за оборотнем. «То есть нам предстоит преследовать монстра в темноте без магической защиты», на всякий случай уточнил капитан, хотя маг явно подразумевал именно это. «Интересно, а местная городская стража и в бою столь же осторожна? Если так боитесь, можете одолжить арбалет у прекрасной Ангеллы. Ей он сегодня больше не понадобится», – озвучил свои мысли маг. В ответ стражники выразительно забряцали оружием, красноречиво намекая на то, что свою смелость запросто могут доказать прямо здесь и сейчас. В воздухе отчетливо запахло дракой, которая грозила окончиться очередным погромом, а этого моя лавка точно не переживет. Но прежде чем я успела взять на себя роль миротворца и попытаться примирить стороны, маг все-таки решил продолжить объяснение своей точки зрения. «На самом деле сейчас вам скорее нужен следопыт или хотя бы собаки, которые оборотни не боятся», – заявил он. «К тому же вот-вот наступит рассвет, а значит, даже факелы не понадобятся». «А что в это время станет делать господин маг?» С нажимом поинтересовался капитан, явно опустив, пока мы будем жизнями рисковать, выслеживая злобную нежить. «А господин маг останется охранять прекрасную деву от монстра. Что-то мне подсказывает, он вполне может вернуться», радостно сообщил Сиднер, отчего я не взлюбила его еще больше. «Этот субъект родился, чтобы будить в людских душах отрицательные эмоции». «Прекрасная дева против», вставила слово «я» в атмосфере всеобщего потрясения. Конечно, стражникам вовсе не хотелось тащиться в непроглядную тьму с редкими проблесками лунного света, чтобы искать там здоровенного зубастого зверя. Вполне возможно, что монстр отыщет их первыми. Тем более слух и зрение у него гораздо лучше человеческих. Если стражники вообще никого не найдут, им крупно повезет. «Это почему?» Вкрадчиво поинтересовался маг и даже в глаза мне постарался заглянуть, чтобы уловить малейший оттенок моих эмоций. Положительно, этот зловредный тип в чем-то меня подозревает, только непонятно в чем. Даже изогнулся, чтобы в лицо заглядывать удобнее было. В конце концов, я ростом маленькая, а он вон какая арясина. Вот разобьет радикулит, шиш я ему мать готовить стану. «С порядочной девушкой ночь может провести только ее муж», высокомерно заявила я, и даже запахнула полы плаща, хотя от жары давно чувствовала себя курицей в собственном соку. «Так что сначала брачные обеты в храме, а уж потом все остальное». Манефа на своем стуле одобрительно крякнула. В ее глазах я сильно выросла. «Конечно, Сначала в капитанши метила, а теперь вовремя сориентировалась и в жены мага навострилась. Однако купчиха, крепкая старушенция, по моим подсчетам, выпитый отвар должен был ее уже сморить, а она вон какая бодрая сидит и сна ни в одном глазу. «Дражайшая Ангела!» – ничуть не смутился маг. Видимо, чтобы его расстроить, одной перспективы брака с провинциалкой маловато. «Для подобных предложений мы слишком мало знакомы. К тому же в нашем случае все правила этикета с точностью соблюдены. Здесь присутствует авторитетная особа женского пола, правда, с мигренью, но вполне способная быть компаньонкой при молодой девице». В этот момент авторитетная компаньонка осоловела откинулась на спинку стула и захрапела, как 10 пьяных мужиков разом. «Но, Ангела!» – укоризненно воскликнул Роланд. «Зачем ты это сделала?» Я обиженно шмыгнула носом, мол, вечно ко мне придираются все, кому не лень. Между прочим, сон – это лучшее лекарство при нервных потрясениях и мигренях. А нервных потрясений у бедняжки было более чем достаточно. Тоном строгой учительницы изрекла я и осуждающе посмотрела на Сиднера, мол, вот он, источник всех бед, метатель магических молний и устроитель погромов в одном флаконе. Тыкать пальцем в его сторону не стало, и так все поняли. А вместо того, чтобы критиковать, лучше помогли бы отнести ее в спальню. Видите, несчастную сморил от избытка впечатлений. Роланд насмешливо хмыкнул. Тебе надо было податься на военную службу и стать капитаном. Похоже, мои ребята охотнее выполняют твои распоряжения, чем мои приказы, заметил он. Стражники поняли намек командира правильно, дружно подхватили сомлевшую купчиху и торжественно отнесли ее на второй этаж. Если бы Манефа не храпела, процессию вполне можно было бы спутать с торжественным прощанием с героически почившим воином. Не хватало только государственного флага, покрывавшего тело вместо савана, и парочки красавцев-трубачей. Отсутствие красавцев-трубачей сильно меня печалило. Бесчувственную Манефу сгрузили на кровать в комнате моей матери, отчего я испытала чувство сродни святотатству. И пусть моя мама, охотница на нежить Калиме, вряд ли стала бы противиться такому решению, все равно я сопротивлялась до конца. Но спальни было всего две – моя и мамина. Комнату для гостей не устраивали из-за отсутствия таковых. Но и трактиры тоже работают исправно, а значит, любой путник может найти комнату, подходящую ему как по уюту, так и по толщине собственного кошелька. Маг же собирался устроить засаду в моей комнате. И на щедрое предложение снабдить его для этой цели замечательным громко храпящим живцом высокомерно заявил, что подобные неблагозвучные рулады способны распугать даже абсолютно глухую нежить. Неблагодарный? Вот и проявляй после этого заботу о магах. Стражники в последний раз резво протопали кованными сапогами к выходу. Многоголосо попрощались, пожелали доброй ночи. Мило с их стороны, с учетом того, что сами же эту ночь и испортили. Но вредничать я не стала. Что толку припираться, если сделанного уже не воротишь? Я торжественно благословила их на поиски, на подвиг ратный во имя спокойствия жителей Загорска. Прочувственно вышло, аж за душу взяло. Хотела было еще и помахать вслед героям белым платочком, но, пошарив по карманам, онного не обнаружила. Пришлось ограничиться собственной ладонью. Мол, идите, смельчаки или самоубийцы, родина не забудет вашего подвига. Да и я, когда погром убирать стану, не раз добрым словом воспомяну, не сомневайтесь. Маг отправился наверх ждать оборотня с таким важным видом, словно монстр твердо обещал явиться на свидание, прислав с гонцом собственно лапное написанное обещание на гербовой бумаге с сургучной печатью на шелковом шнуре. Я же, осмотрев предстоящий фронт работ, пришла к выводу, что не так страшен демон, как его принято рисовать в учебнике.